Символика и значение старших арканов. Первые 22 старших аркана называют путешествием героя. Герой – это нулевой аркан, шут. В некоторых колодах он стоит в конце под номером 22 или не имеет определенного места в последовательности карт. Уэйд поставил шута в начало, подчеркнув тем самым, что этот аркан включает в себя все остальные. Шут – это ничто. Человеческая душа-странница, пришедшая в мир. На каждом новом этапе своего пути шут входит в следующий аркан и принимает его облик. Последовательность старших арканов олицетворяет жизненный путь человека, путь совершенствования нашей души. Первый аркан, маг, это самопроявление, волевой акт, намерение обрести форму. И второй аркан, жрица, помогает это сделать, наполняя форму содержанием, информацией, знанием. Маг и жрица – это две части нашей личности, мужская и женская. Также они считаются нашими небесными прародителями. Третий аркан – императрица. Это мать, первый человек, которого мы встречаем, придя в этот мир. Когда мы подрастаем, значимость приобретает фигура отца, аркан император, и связанное с ним понятие власти. Взрослея, мы начинаем входить в социум. И пятый аркан, иерофант, это учитель, духовный наставник, воплощение сообщества, которое передает нам культурные и религиозные традиции, моральные принципы и нравственные нормы общества. После этого мы выходим на социальный уровень и попадаем в аркан влюбленные, карту партнерских отношений, выбора половинки и выбора как такового. Когда выбор совершен, начинается движение к намеченной цели – аркан-колесница. И на этом пути герой сталкивается с необходимостью овладеть своей животной природой, научиться управлять собственными проявлениями – аркан-сила. В некоторых колодах на месте силы стоит справедливость, но с точки зрения путешествия шута не имеет значения, как происходит переход от социальной жизни – колесница. Духовный, отшельник. Пройдя силу, мы попадаем в отшельника, где осознаем, что есть нечто главное, а именно поиск внутреннего смысла, себя, Бога. В отшельнике мы постигаем, что у всего сущего есть заданность, программа, судьба, аркан колесо фортуны. Осознание повторяющихся циклов дает возможность выйти за пределы заданности и научиться в какой-то степени управлять своей судьбой. В попытках управления судьбой мы сталкиваемся с законом и таким понятием, как карма, карта справедливость. Осознаем, что каждое действие имеет последствия, и за все свои поступки мы получаем справедливое воздаяние. Это приводит нас к аркану повешенный. Повешенный – это наказание и посвящение одновременно. Он воплощает собой идею о жертве, которую надо принести, чтобы получить озарение. Прежние знания и опыт на этом этапе заводят в тупик, поэтому необходимо прийти к качественно новому состоянию. В этом аркане заложена и христианская идея о том, что в страданиях душа совершенствуется. В повешенном мы ограничены в действиях, но озарены знанием. Повешенный приводит к трансформации. Шут оказывается в аркане смерть. Эти два аркана, повешенный и смерть, отражают так называемый кризис среднего возраста. Пройдя через смерть, мы попадаем в аркан умеренность, где встречаемся с ангелом, который помогает нам восстановиться. Это аркан верной меры в алхимии души и смешивании противоположных начал, материального и духовного, добра и зла, мужского и женского. В какой-то момент нужные пропорции нарушаются, и наш герой попадает в аркан «Дьявол». Дьявол – это к чему приводит неумеренность, проявление темной стороны нашей личности. Пребывание в «Дьяволе» комфортно, поэтому выход из него осуществляется через аркан «Башня» – катарсис, разрушение прежних устоев. Что остается, когда все разрушено? Упование на высшие силы. Следующий аркан – звезда, архетип неба, высоких идеалов, светлого будущего. Но путь к звезде лежит сквозь тьму, которую олицетворяет аркан Луна. Луна — это сумерки сознания, страхи и сомнения, темный предрассветный час. Восходит солнце, сумерки рассеиваются, и мы встречаемся с той частью души, которая называется Искра Божия. Аркан солнца — это интеграция, выход за пределы воспринимаемого чувствами мира, состояние внутреннего света, реализацию индивидуальности. Душа, обретшая внутренний свет, возрождается к новой жизни в карте «Страшный суд». Путешествие заканчивается воссоединением с самим собой в аркане «Мир». Мир — это архетип обретенного рая и возвращение к истоку. Душа привносит свой опыт в океан мировой души и становится его частью. Эта история в том или ином виде содержится в сказках, мифах и легендах всех культур. Герой, простоватый, добрый и чистой душой, получает задание отыскать некое сокровище. Он отправляется в путь, преодолевает трудности. После самого серьезного испытания, которое полностью его преображает, он находит волшебное средство, с помощью которого решает свою основную задачу. Он возвращается домой, женится на царевне и наследует царство. Знакомо, не правда ли? Этот сценарий никем не выдуман. Он дан нам как напутствие, напоминание о том, что нам предстоит пережить. Старшие арканы задумывались у этом, как эзотерические. Их гадательные значения – это поверхностный слой смысла. Глубинные уровни старших арканов в гадании на житейские ситуации не задействуются. Они раскрываются тому, кто хочет большего. Самыми главными арканами Уэйт считает карты Шут, Маг, Верховная Жрица, Иерофант, Императрица, Император, Повешенный, Башня и Страшный Суд. Именно они рассказывают легенду о душе. Остальные арканы – детали этой легенды, дополнение к ней. Уэйт советует размышлять об этих 9 арканах, медитировать на них. Тогда заключенные в них глубинные смыслы раскроются. В раскладах старшие арканы могут представлять могущественные, подчас неодолимые силы, которые управляют ситуацией или влияют на вопрошающего. Глубинные психические процессы. Устойчивые состояния. Значимые события. Людей, которые влияют на рассматриваемую ситуацию. Разберем подробно каждый аркан, его символику и то, как он проявляется в раскладах. Не старайтесь сразу все запомнить, просто познакомьтесь с арканами в комфортном для вас ритме.